Важность свиданий. Я замужем, очень хочу романтики. Говорю мужу, пригласи меня на свидание. Он: без проблем, приходи на кухню в 22:00, чаю попьем. Многим может показаться, что у нас с мужем сплошная романтика. Мы такая идеальная парочка пухлишей, и вообще все красиво, как в кино. Но это не всегда так. Иногда мы пара из плохого кино, такого русского, чернушного. Быт, работа, маленькие дети, усталость — все это накладывает отпечаток на наши любовные отношения. Как-то легли с мужем спать вечером, тишина, покой. Я нежно обнимаю его и ласковым голосом говорю: «Как бы я хотела сейчас заняться с тобой сексом?» На что получаю саркастический ответ мужа: «Ну, займись!» и ржет. Стоит ли говорить, что в любовном кино таких сцен не бывает? После такой фразы своей возлюбленной в кино главный герой набрасывается на нее со страстным поцелуем и так далее, согласно сценарию. Шутки шутками, но на самом деле хочется, чтобы у нас с Колей были в первую очередь не семейные, а романтические отношения. Бывают дни, когда мы с мужем вдвоем не проводим ни минуты. Живя рядом, ночуя в одной кровати, мы начинаем скучать друг по другу. Чтобы романтика хоть в каком-то виде осталась в нашей семье, мы решили регулярно ходить на свидания. В идеале план, разработанный психологами, таков: 3 раза в неделю проводить время без детей. 1 из этих 3 раз проводить только вдвоем на свидании, активно общаясь друг с другом. 2 раз вдвоем выбираться на мероприятия — кино, театр, каток и так далее, где друг с другом особо пообщаться не получится, но можно получить общее впечатление. 3 раз вдвоем встречаться с друзьями или родственниками, чтобы пара крепла через социум. Выглядит очень заманчиво, но, увы, для нас почти нереально. Из этого списка мы стараемся хотя бы раз в неделю сходить на свидание. Недели распределяем по очереди. На 1 неделе он меня приглашает, все придумывает и организует, на следующей я. И так чередуемся. Это позволяет не чувствовать, что в отношения вкладывается кто-то один. Да и интересно каждый раз смотреть, что придумал другой. Все-таки у нас разные интересы. Поэтому некоторые свидания мы проводим в театрах и музеях, а некоторые просто в гостиничном номере. Но если вы пока не можете себе позволить регулярно ходить на свидания, необходимо выделить чайные паузы только для родителей. 10-15 минут, когда дверь на кухню закрыта и дети не могут входить, а мама с папой общаются. Сначала будет бунт, но очень быстро дети сами начинают напоминать родителям, что это время для чайной паузы. Детям так и говорить: сейчас чайная пауза папы и мамы. Или: мама и папа уезжают на свидание, потому что мужу и жене необходимо проводить время вдвоем. Это улучшает отношения, делает родителей более счастливыми. Тогда мама и папа реже ссорятся, реже ругаются на детей и больше любят друг друга. Поверьте, это знание детям пригодится в жизни больше, чем теорема Пифагора. Общее правило для всех свиданий и чайных пауз: не говорить в это время о работе и детях. Да, первое время будете молчать, будет сложновато. Но потом вспомните, наконец, о чем люди общаются на свиданиях. Увлечения, интересы, путешествия, кино, музыка, да что угодно. Только не выбор садика для ребенка и не сдача годового отчета на работе. Вы же, в конце концов, не только родители, а еще и влюбленная парочка. А влюбленные парочки говорят на более пикантные темы, чем детские и рабочие. Но крайне важно, чтобы эти свидания были регулярными, а не раз в год на 14 февраля. Отношениями нужно заниматься постоянно, по чуть-чуть, а не раз в неделю, месяц, год о них вспоминать. Это как с едой. Мы не можем питаться раз в неделю. Если мы после длительной голодовки обожремся от души, то нам будет плохо. Чтобы организм был здоров и счастлив, нужно есть довольно часто. Однажды на 20-й день отдыха с 3 детьми без няни-помощниц мы нашли бэбиситера Тихону и сдали всех 3 в детский клуб. 1,5 часа только вдвоем. Как долго мы этого ждали. Но с непривычки мы провели эти 1,5 часа абсолютно неэффективно. Успели даже поссориться и помириться. В общем, после такого неэффективного времени вдвоем стало очевидно: в романтических отношениях тоже важно нарабатывать регулярность. Конечно, кто-то скажет: а нас дети не отпускают, нам ребенок не дает. Когда подрастет, тогда. Вот что я скажу. Ребенок не может вас отпускать или не отпускать. Не он главный в вашей семье. Ребенок не может не давать вам побыть вдвоем. Это вы, взрослые люди, не можете найти способ. Когда ребенок подрастет и отпустит вас на свидание с мужем, ваши отношения могут быть уже в такой глубокой жопе, что свидание ничего не решит. Наши дети тоже могут поплакать при расставании. Но что теперь, из-за этого вообще никуда вдвоем не ходить? Если ребенок плачет от того, что вы не даете ему опрокинуть на себя кружку с кипятком, вы дадите ему это сделать, лишь бы не плакал? В любой семье есть четкие правила. Чистить зубы перед сном, не лезть руками в огонь, говорить спасибо и пожалуйста и другие. Так пусть же правила «папе с мамой обязательно нужно проводить время вдвоем, ходить на свидание» станет для детей не менее важным. Если помимо мыть руки перед едой, вы втемяшите в их головы, взрослые мужчины и женщины должны работать над своими отношениями и уделять время друг другу. Ваши дети только выиграют. Однажды мы не смогли уехать на свидание. Бабушки заболели. Но мы вызвали домой бэбиситера и сами остались дома. Пока она в соседней комнате с ними играла, мы проводили время вдвоем. Дети прибегали, к нам убегали, но основное время мы не вставали. Вдвоем смотрели кино, болтали, кайфовали друг от друга. Если у вас есть желание провести время друг с другом, хотя бы часик, вы найдете возможность. Если вы не можете найти возможность, встает вопрос. А есть ли желание? Не перекладывайте, прошу, ответственность за свои отношения на ваших детей. Им ее не вынести. Тяжело. Часто слышу от мужчин, что они зовут жен на свидание, а те отказываются. При первых же уточнениях становится понятно, почему. Потому что пригласить вы пригласили, а сделать так, чтобы у женщины голова не болела обо всех деталях, забыли. Звонит мне как-то муж и серьезным голосом, медленно, так вкрадчиво говорит. Я долго думал и решил. В общем, нам надо побыть вдвоем, устроить романтик. Давай в пятницу ты приедешь за мной на работу пораньше, погуляем, поужинаем, а потом я гостиницу сниму. Я сразу начала историю о том, что придется кого-то просить с детьми побыть, я этого не люблю, а у старших еще и брейк-данс, рисование, кто привезет, увезет, кто спать уложит. На что он ответил: я все решу. Предложение «приглашаю тебя на свидание» и «приглашаю тебя на свидание», «организовал детям няню», «договорился с бабушками», «все решил» — это огромная разница. Советую для усиления романтического эффекта пользоваться именно вторым. Тогда никакие усилители типа цветов, свечей, предварительных ласк и духов с феромонами не понадобятся. Хотя одно не исключает другое. Когда Коля внепланово приглашает меня на свидание или дарит мне сутки в гостинице вдвоем без детей, я понимаю его. Такие подарки просто так не делают. И я принимаю этот подарок не только как жена, но и как мать. Ведь самое лучшее, что могут сделать родители для своих детей, это любить друг друга. Мне кажется, что самый здоровый вариант — это когда комфортно во всех своих ролях. И мамы, и жены, и просто женщины. А вот когда одну из этих ролей задвигают куда подальше, то ничего хорошего не жди. И, кстати, совершенно не обязательно шляться по гостиницам, если у вас один маленький ребенок, который в 21:00 уже спит. Вы можете хоть каждый день устраивать с мужем свидание на кухне или в спальне. В общем, у себя дома, не нанимая няню. У нас с Колей такой возможности нет совсем. Мы не можем даже поговорить в тишине, потому что дома постоянно кто-то шумит, играет или дерется. У нас нет ни одной такой минуты дома, когда мы можем спокойно попить чай или посмотреть кино. Когда Тихон засыпает, мы занимаемся со старшими, потом укладываем их, часто до 23 часов. Потом убираем дом, доделываем дела, потом вырубаемся, едва коснувшись подушки. Поэтому, чтобы уделять время нашим с мужем отношениям, нам необходимо уезжать. Все мои тексты на эту тему не о том, чтобы при каждой возможности сваливать от детей, нет. Они о том, что надо находить время и на личные отношения. Если вы можете это делать, не выходя из дома, это обалденно. Но у нас так не получается, поэтому мы ищем другие варианты. И не надо бросаться в крайности. Одна крайность — это когда говорят: «Ну и что, что у тебя маленький ребенок? Будь добра, следи за собой, уделяй время мужу, интим 5 раз в неделю, свидания и все дела, иначе браку конец». Вторая крайность — «Да это невозможно, какие еще свидания? Мне бы в душ успеть сходить, невозможно совмещать личную жизнь и детей». Но есть ведь кое-что посередине. Не выбирать, муж или ребенок, романтика или быт, а ставить вопрос по-другому. Как после рождения ребенка нам заботиться о наших отношениях? Никто ведь о них не позаботится, кроме вас.